Примечание автора и слова благодарности. Замысел этой истории возник в 2000 году, когда меня зажало в тиски панического расстройства. В то время человеческая жизнь казалась мне такой же чуждой, как и безымянному рассказчику. Я жил в состоянии острого иррационального страха, иными словами, я не мог даже самостоятельно сходить в магазин или куда-то еще, не пережив приступа паники. Единственное, что могло меня хоть как-то успокоить, это чтение. Видимо, у меня был срыв, хотя знаменитое высказывание Р.Д. Лэнга, которое потом подхватил Джерри Магуайр, гласит, что срывы очень часто оказываются прорывами. И, как ни странно, теперь я не жалею о том, что прошел через ад. Я выздоровел. Помогло чтение. Писать тоже оказалось полезно. Поэтому я и стал писателем. Я обнаружил, что слова и сюжеты создают своего рода карту, которая приводит обратно к самому себе. По этой причине я искренне верю, что художественная литература может спасать жизни умы, однако потребовалось много книг, чтобы я дошел до этой первой истории, которую мне захотелось рассказать, до попытки взглянуть на странную, часто пугающую красоту человеческой судьбы. Чего же я ждал? Наверное, мне нужно было немного дистанцироваться от себя прежнего, потому что содержание книги, пускай далеко не автобиографическое, все-таки оставалось очень личным. Видимо, потому что я знал, из какого темного колодца, кроме шуток, взялась идея романа. Писать было в радость. Я представлял, что пишу для себя образца 2000 года или для кого-то в похожем состоянии. Я пытался создать карту этого мира, чтобы помочь воображаемому читателю. Возможно, потому что идея так долго созревала, слова находились сами собой, книжка родилась на одном дыхании. Не подумайте, что ее не надо было править. Скорее наоборот. Ни одна из написанных мной историй не нуждалась в редакторе больше, чем это. Поэтому я счастлив, что мне попался такой мудрый человек, как Фрэнсис Бикмур из издательства. Среди прочего, он заметил, что заседание совета в открытом космосе, возможно, не самый лучший вариант начала, и, главное, натолкнул на мысли о композиции «Сказание о старом мореходе» Колериджа и о том, что странных событий не нужно слишком много. Замечательно иметь редактора, который просит вернуть кусок текста не реже, чем вычеркивает. Благодарю также всех моих остальных первых читателей, в том числе моего агента Карадага Кинга, Луизу Ламонт и Эленор Купер из агентства United Agents, моего американского редактора Миллисент Беннет, Кейт Кэссиди из канадского Харпер Коллинс и кинопродюсера Таню Сегачен, для которой я сейчас пишу сценарий. Таня, пожалуй, один из лучших моих союзников, и я особенно признателен ей за поддержку и помощь в работе, начиная с самого моего первого романа, с той встречи в кафе почти 10 лет назад. Спасибо благосклонным звездам за то, что меня поддерживает основатель агентства Джейми Бинг, величайший энтузиаст издательского дела, о таком писатель может только мечтать. И, конечно, я благодарю Андрея, мою первую читательницу, первого критика, бессменного редактора и лучшего друга, а также Лукаса и Перл за то, что превращает мою повседневную жизнь в сказку. Спасибо вам, люди. Мэтт Хейк родился в 1975 году в Шеффилде. Автор нескольких международных бестселлеров, среди которых «Последняя семья в Англии» и «Семья Редли». Его книги переведены на 28 языков мира и удостоены ряда престижных литературных премий. Живет в Йорке и Лондоне. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Абалкина.